Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где медкабинет находится? А нету сейчас еще врача. Ну, 122 вообще. Хорошо, спасибо. Извините, а можно у вас здесь стулья сфотографировать? Фотографируйте. Чтоб поценить состояние. И пол тоже. Мы будем мешать? Да не, не, ну ноги есть. Чтоб... А английский кто вас ведет? Понятно. А наш ты кино видел? Вам повезло. В целом обучением довольны? Если оценивать по 10-бальной шкале, то 7-8. Это еще много. А если по чесноку? Ну, смотрю, кто ведет. Если не работает. Ну, например, Силаев. Не, ну мне просто интересно. А почему? Боитесь? У нас еще нет дипломов на руках, чтобы говорить свое мнение. А если дверь прикрыть? Ну вы смотрите, в сессии он очень жесткий. Мы знаем. Это он так, мягкий. Да, мы знаем. Вот Масыкин, она все время. А Кутузов вас не ведет или Осипчук? Осипчук. Она еще нормально. Ну, это не я. Ну, тоже у меня в оперативной разработке, да? Она помилована. А вот мы снимаем, меня много чего. Так что... Слушайте, а может мне вам денег заплатить? Смотрите, у вас нету аудиозаписи пару? А что, вы не записываете на аудио? А вам надо? Ну, если вы... Вы потом очень пожалеете. То есть, если вы не записывали... Может, вас попросить за деньги? А какова цель этого? Не, ну... Ну, для чего? Деньги-то не пахнут. Для чего? Я тоже был студентом, тоже был в вашей шкуре. Ну, и цель. Не, ну цель есть долгосрочная перспектива, есть краткосрочная. Краткосрочная перспектива, она пока не ясна, потому что, в принципе, в прессу все это у нас не попадает. А в долгосрочной для истории все это останется. До сих пор не понимаю цель. Ну, чтобы нормальные люди больше сюда не поступали. Вот и все. Вот и вся цель. Ну, как вам предложение? Я отказываюсь. Второго участника дискуссии слушаю. Понятно. Удачи. Хорошо, что вас Вакулина не вела. Вам повезло. А что вы слышали? Слышали. А можете? Не можем. Почему? Потому что. Ну что вы так боитесь? Заняты мы. Не видно. Ладно, до свидания. Удачи вам. И вам. знаете, что их зовут? Аппаратура профессиональная. Здравствуйте. Какое ваше любимое стихотворение на французском языке? Очень много стихотворений. Наверное, лучше, может быть, про поэтов спросить, какие любимые поэты. А вот Верлен вам нравится? Нравится, но немного грустноват. А вот какой самое... Можете... Верлена. А я же не знаю, как оно переводится на русский язык. А я по-французски понимаю. Да. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Хорошо, получается. А можете вторую строчку прочитать? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Спасибо большое. Большое вам спасибо.